Журналист – фигура публичная, и значит, за него вполне могут дать выкуп. Не хватало только угодить в плен. Хоть комбат и мог постоять за себя в любой ситуации, и простой дичью не стал бы, он трезво оценивал свои возможности противостояния с целой толпой. Нет, ему такие расклады решительно не нравятся. Он не Джон Рэмбо, чтобы запросто отправить на тот свет ораву туземцев. Решение проблемы пришло не сразу, и Борис даже понял, почему это случилось. Оно было слишком простым и очевидным. Вначале он перебрал более сложные методики внедрения вплоть до такой нелегкой, как турист, отправившийся на сафари в Кению, заблудившийся и выбравшийся в Сомали. Фатах установил на своей территории что-то вроде государства с драконовскими порядками. Это значит, что сплошного кровопролития и бардака там нет. И в Бориса не начнут палить из всех стволов, только завидев. Наверняка попробуют как-то выяснить, что ему надо. То есть найдут негра, знающего как минимум английский язык. А скорее даже русский. В Африке выпускников университета имени Патриса Лумумбы как блох на беспризорном барбосе. И комбат скажет, что пришел наниматься к Саиду на службу. Наверняка ведь он не первый, так что подозрения не возникнет. Юрий, узнав про планы комбата, поохал приличествующее время, восхищаясь дерзостью замысла, а потом отвалил ему $5000 на расходы. В сочетании с 10000 аванса получался веский аргумент в пользу того, что Рублева наняли на очень выгодную работу. Правда, приходилось рисковать своей шкурой, но тут Борис философски рассудил, что в его жизни приходилось это делать достаточно часто, так чего в этот раз придавать риску какое-то особенное значение. А еще Борису просто-напросто было интересно. Он никогда не был в Африке, тем более не в ее цивилизованной туристской части, а в такой дыре, как Сомали. Это же фактически возможность посмотреть на Черный континент по-настоящему. Не так, как его преподносят зрителю телеканалы Discovery и National Geographic. Наверняка весьма сомнительное удовольствие, однако же все равно интересно. Комбат начал готовиться к поездке. Первое, что сделал, это заказал билет до Джибути. Лететь туда надо было аж с двумя пересадками, но ничего удивительного, учитывая, какая это по сути дыра. Кассирша, продававшая билет, таращилась на Бориса во все глаза. Видимо, была новенькая, и для нее еще были в диковинку пассажиры, отправлявшиеся в такую глушь. Проблем с визой не возникло. Все необходимые штампы ставились в аэропорту прибытия. Комбат иронично подумал, что подавляющее большинство африканских стран должны еще и сами приплачивать за то, что к ним хотя бы кто-то наведывается. Потом он отправился в медицинский центр, услугами которого обычно пользовался, и попросил сделать ему весь спектр прививок от тропических заболеваний, характерных для того региона Африки, в который он отправляется. Доктор Лавинский, постоянный врач Рублева, посмотрел на него удивленно. «И чего это вам туда захотелось?» – удивился он. «Или на сафари отправляетесь?» «Может, и на сафари», – уклончиво ответил комбат. «Правда, если возможность подвернется. А так я больше по делу. Ненадолго, в принципе, но я так думаю, что лучше перестраховаться и сделать все необходимые уколы, чем потом какую-нибудь лихорадку лечить». Врач согласно хмыкнул. «И если бы только лихорадку», — сказал он, — «вон буквально в прошлом месяце приходил к нам один топ-менеджер автомобильного салона с жалобами на кровь в стуле, похудение, тошноту и подобное. Приходит бледный, трясется весь. Говорит, что, дескать, рак у него. Но вы же понимаете, для богатых это один из самых главных страхов. Болезнь, которую совсем не обязательно вылечит за деньги. Ну, короче, кричит: спасайте, любые деньги заплачу. Квартиру продам, голый и босой по миру пойду». Борис усмехнулся, он прекрасно представлял себе таких бедолаг, которые вдруг понимали, что не являются хозяевами собственной жизни. С одной стороны, вроде и жалко их, но с другой, нельзя же быть такими слепыми, надо иногда мозгами думать, как-то понимать, что все эти капиталы и престиж – мимолетные явления перед лицом вечности. Недаром какой-то известный человек, имени которого Рублев не мог вспомнить, начертал на циферблате часов в своем кабинете. Один из них — последний. И что оказалось? Комбат понимал, что симптомы у вышеупомянутого топ-менеджера просто не могут быть раком. Так и оказалось. Проверили мы кровь этого деятеля на раковые маркеры и ничего не нашли. Стали обследовать углубленно. Положили на рентген. И что вы думаете? Доктор сделал эффектную паузу и закончил. Гельминт у него был. Африканский буйволиный цепень. Покушал идиот недожаренного мяска после охоты. Получил удовольствие и соседа в собственные кишки. Сосед года 3 рос. А когда стал длиной 20 метров, перестал умещаться в кишечнике. Плюс у него еще кусок оторвался и стал подгнивать тихонько, травить своего носителя. «Думаю, парень был рад», — улыбнулся Рублев. «Да вы не представляете, как». Он все не верил, думал, что это мы просто из гуманных побуждений от него диагноз скрываем. А когда мы стали гадину из него потихоньку вынимать и первые 1.5 метра размотали, он только что не побежал по коридору от радости носиться вместе с глистом, торчащим из задницы. Всем, кто его лечил, по бутылке курвуазье подарил, что-то там центру пожертвовал и попросил имени своего не называть. Потому что хоть это и экзотический паразит, и реально опасный, а все равно стыдно рассказывать, как у тебя в заднице целый коллектив копался. Рублев от души посмеялся над историей. Доктор сделал ему 3 укола и предупредил, чтобы Борис ни в коем случае не пил сырой воды, не ел незнакомой пищи или той, которая прошла недостаточную термическую обработку. На это комбат пообещал, что пить будет только бутилированную воду, а питаться исключительно консервами. Хотя в последних 2 пунктах он сомневался, учитывая место, куда собирался ехать. Чтобы обезопасить себя с этой стороны, Рублев нашел старого армейского знакомого и достал через него 50 таблеток для очистки воды. Они не только гробили все известные науке бактерии, но еще и заставляли всю грязь всплывать на поверхность, после чего ее оставалось только аккуратно слить. Вода, обработанная таким средством, приобретала отвратительный вкус, но зато была абсолютно безопасна и могла разве что вызывать тошноту с непривычки. Что касается пищи, то тут Борису приходилось рассчитывать только на то, что получится следить за качеством ее приготовления. Громыко позвонил Борису накануне отлета с искренней озабоченностью, спрашивая, как Борис настроен на это путешествие, не нужно ли ему чего. «Конкретно сейчас не нужно», — ответил комбат. «А вот когда вернусь, всякое может быть. Так что настройтесь на возможные хлопоты». «Да какие там хлопоты?» — отмахнулся Юрий. «Больше хлопот, чем сейчас, я уже все равно не смогу себе представить. Так что ни пуха, ни пера тебе, и возвращайся поскорее». «К черту, дружище», — ответил Борис. Через 2 суток Борис Рублев спустился по трапу раздолбанного Дугласа в главном аэропорту Джибути. Сняв номер в гостинице, довольно неплохой, а еще и баснословно дешевый по московским меркам, он стал пытаться расспрашивать людей, как ему попасть в Сомали, на территорию, контролируемую Саидом Фатахом. Это было трудно в силу практически непреодолимого речевого барьера. Крайне мало джибутийцев могли общаться с европейцем иначе, чем на языке жестов. Ответ нашелся, как и следовало ожидать, на главном рынке Джибути, где комбата легко опознал как русского, пожилой седовласый негр. Разумеется, выпускник университета Патриса Лумумбы, имеющий инженерное образование, никому не нужное в этой благословенной стране. Именно этот человек сообщил Рублеву потрясающую новость. Оказывается, одна маленькая местная авиакомпания совершает регулярные рейсы до Кваруоли. Невероятно, но факт. Саид Фатах начал строить экономику. Самолеты прилетали в его владение под личные гарантии полевого командира. И пока что эти гарантии соблюдались свято. Фатах получал неплохой барыш, продавая ту самую ценную древесину, из-за которой пострадал французский бизнесмен. Так что нарушать свое слово для него в данной ситуации означало ударить себя по карману. «А как насчет пассажиров?» — спросил Борис. Негр чей русский язык был уже весьма посредственным, сделал ему строгий выговор за глупую идею соваться к Квороле, но 10-долларовая банкнота, которую Борис ему ненавязчиво засветил как потенциальный гонорар за информацию, сыграла свою роль, и старик сказал, что эти самые самолеты берут на борт и пассажиров. В неделю были 3 рейса до владений Фатаха. Борис расплатился с негром и подумал, что при таком раскладе его разведка не должна занять много времени. Узнав в аэропорту, что ближайший рейс до Квороле послезавтра, Борис отправился в гостиницу и лег отдыхать, решив, что завтра потратит время на небольшую прогулку по Джибути.